Глава 12. Последний рывок. 3 дня ожидания. Никто не думал, что они могут тянуться так долго. Если раньше время летело, как одно мгновение, то теперь оно казалось вечным. Еще труднее было вести себя раскованно и непринужденно. Преследователи не должны догадаться о скором побеге группы. Насколько это удалось, сказать трудно. Лучше других с подобной обязанностью справлялся Тина. Он много пил, играл в кости с какими-то проходимцами и каждую ночь менял женщин. Самурай брал от жизни все, что мог. Как настоящий пес войны, Аята понимал, век солдата недолог. В другую крайность бросился Кайнц. Он не переставал молиться, пытаясь смыть свои грехи с души. И видно, у него их было немало. Тем временем Сфин искал подземный выход из нейтрального сектора. Даже такому опытному бродяге это сделать было очень непросто. Лишь к вечеру 2-го дня Морсвилец наконец объявил, что сможет вывести разведчиков в сектор Гетер. Наемники закончили последнее приготовление. Рюкзаки, снаряжение и оружие были готовы уже давно. Оставалось лишь ждать назначенного срока. Как и предполагалось ранее, Олана в этот поход не брали. Мальчик побывал уже во многих переделках, и рисковать его жизнью дальше никто не хотел. Юного клона оставили на попечение Сфина. Морсвилец обещал позаботиться о подростке и в крайнем случае вывести его из города. Найти оазис Олан мог и сам. Правда, все прекрасно понимали, что преодолеть пустыню смерти в одиночку практически невозможно. И вот наступил решающий момент. Группа, как обычно, обедала в зале. До полудня оставалось меньше часа, и на улице стояла ужасающая жара. Ни один сумасшедший не решился бы на поход в подобное время суток. И именно на это и рассчитывали земляне. Для их врагов подобный поступок должен явиться полной неожиданностью. Изрядно нагрузившись пивом и имитируя опьянение, разведчики разбрелись по своим комнатам. Взвалив на спину рюкзак, Тина с улыбкой произнес: «Вот и кончился наш отдых. Ровно через 3 минуты снова начнется сумасшедшая гонка. И кто знает, чем она завершится?» Сидя в одних трусиках на кровати, с обнаженной грудью рыдала Веста. Она смотрела на Олеся, и крупные слезы текли по ее красивому лицу. Девушка совершенно не стеснялась японца, отчасти по привычке, отчасти от горя. В тот момент, когда Храбров двинулся к двери, Морсвилка закричала: «Не уходи, прошу тебя! Я не переживу твоей гибели! Я люблю тебя! Никогда не думала, что смогу так привязаться к мужчине!» «Прости», с трудом вымолвил юноша, «но я должен уйти. От этого зависит моя жизнь. Но я вернусь, обязательно вернусь. Броуну заплачено за 4 декады вперед. Ты можешь жить здесь. В крайнем случае обратись к Сфину. Дождись меня». Его оборвал возглас Аята, смотревшего на часы: «Вперед!» Распахнута дверь, и наемники выскочили в коридор. Из соседних комнат выбежали Кайнц, Салан и Кроул. В полном боевом снаряжении, с оружием на изготовку, они дружно рванули по этажу. Где-то сзади раздались удивленные крики бандитов и властелинов пустыни. Подобной прыти от разведчиков преследователи не ожидали, а у группы все было рассчитано до мелочей. В конце коридора находилось небольшое окно, возле которого располагалась пожарная лестница. Именно по ней беглецы спустились с 4-го этажа. Здесь их уже поджидал Сфин. «Быстрее, быстрее!» — воскликнул тосконец, увидев разведчиков. «Надо еще пробежать не меньше километра! Не хочу, чтобы эти ублюдки заметили, в какой дом мы войдем!» Впрочем, его слова были напрасны. Наемники и сами понимали, что от преследователей надо оторваться как можно дальше. Подгонять их не следовало. Как только последний человек ступил на землю, группа ринулась за бродягой. Они пробегали квартал за кварталом, оставляя позади удивленных прохожих и заинтересованных стражей порядка. Подобных гонок в нейтральном секторе, как правило, не случалось. Но вот, обогнув небольшой, чудом уцелевший сквер, Сфин указал на скромный серый шестиэтажный дом. Ничем от рядом стоящих строений он не отличался. Кое-где покрашенные стены, окна без стекол и наспех поставленные двери. Однако, в отличие от сектора чистых, это здание было заселено. Здесь разместились наиболее бедные слои нейтралки, обслуживающий персонал, рабочие, мелкие торговцы. Условия для жизни не блестящие, но зато есть крыша над головой и спокойствие на улицах. Бродяга уверенно подошел ко второму подъезду, открыл дверь и скрылся за ней. «Сюда!» – раздался его голос. Группа спустилась в подвал. Здесь было очень темно и пришлось воспользоваться фонарями. Нагромождение каких-то старых вещей, строительный мусор и отвратительный затхлый запах. Все это совершенно не смущало Морсвельца. Для него еще совсем недавно подобные атрибуты жизни были обычными. Наконец он добился результата и радостно сказал: «Все нормально!» Еще 30 шагов, и разведчики увидели небольшой проем в полу. Именно здесь и был вход в подземные коммуникации Морсвилла. Прямо скажем, не очень заметный, но вполне надежный. Посветив себе под ноги, бродяга спустился первым. Следом за ним то же самое сделали все остальные. «Где мы находимся?» — не выдержала Олис. «Запах просто убийственный. Меня вот-вот стошнит». «Это канализация», — рассмеялся тосконец. «Когда-то она открывалась автоматически, но годы сделали свое дело. Хорошо хоть, что наши предки позаботились о механических приспособлениях». «Так значит, под всеми домами есть подобные тоннели?» — удивленно спросил Кайнц. «Конечно нет», — ответил Сфин. «Тогда бы их нашел любой дурак. В том-то и дело, что система ходов сложна и запутана. По большому счету, их не знает никто. Порой сам удивляешься, куда попал. Есть и вполне определенный риск заблудиться». Бродяга нажал рычаг, и люк закрылся. Была утеряна последняя связь с внешним миром. Невольно по телу пробежала дрожь. Затеряться в этом каменном лабиринте не хотелось. «Никому не отставать», — скомандовал Морсвелец. «По пути очень много ответвлений. Я сам чуть не запутался. Давненько здесь не был». Никто не заметил, что Храбров отошел чуть в сторону, быстро выкопал в земле ямку и положил в нее аккуратный сверток. Большой отчетливый крест на стене, и спустя мгновение Русич присоединился к группе. В этом импровизированном тайнике оказались журналы с космодрома «Звездный» и карта Генриха со всеми пометками о пройденном пути. Накануне Олис и Тина наконец убедили графа расстаться со столь ценной вещью. Для врагов она могла стать путеводной звездой. Большое значение карта имела и для аланцев. Об их намерениях земляне пока еще только догадывались. В такой ситуации козыри лучше иметь на руках. Теперь же земляне были уверены, что ценная информация не попадет к врагам. Между тем Сфин двинулся вперед. За ним, вытянувшись в цепочку, следовали разведчики. Приходилось идти чуть согнувшись, но на это никто не жаловался. Самое главное, что им удалось оторваться от преследователей. Пусть теперь поищут. Как бродяга ориентировался в этом лабиринте, сказать было трудно. Кромешную тьму не могли разогнать даже лучи мощных фонарей. В одном месте разведчики наткнулись на истлевший скелет. Скорее всего, это был какой-нибудь нищий, нашедший подземный ход и умерший здесь. Своеобразный склеп для изгоев общества. На всякий случай земляне постоянно отмечали дорогу стрелками. Это был их шанс вернуться. Ведь в зону Гетер Сфин идти не собирался. «Сколько еще идти?» — не выдержал Генрих. «Этот тоннель действует мне на нервы. Какая-то огромная могила». «Метров 300», — ответил Морсвелец. «Думаю, что мы уже прошли границу. Еще несколько поворотов, и мы достигнем цели». Бродяга не ошибся. Спустя примерно 5 минут он резко замедлил шаг и начал интенсивно освещать левую стену. Вскоре его поиски увенчались успехом. Огромный вычерченный круг и в центре небольшой рычаг. «Вот и все», — облегченно выдохнул Морсвелец. «Дальше вы пойдете одни. Сказать, что там наверху, я не могу. Рисковать не хотелось». А я-то утвердительно кивнул головой и резко нажал на рычаг. Прямо над наемниками открылся квадратный люк. Сквозь проем не было ничего видно. Подвал оказался столь же темен, как и подземный ход. «С Богом», — сказал самурай. Он первым выбрался наружу, за ним последовал Олесь, затем граф, Салан и Кроул. Осмотревшись по сторонам, разведчики стали не спеша продвигаться вперед. Им как можно быстрее надо было обнаружить выход из подвала и проверить дорогу. Если они нарвутся на засаду, то еще можно будет уйти. Сфин останется возле открытого люка 10 минут. Времени для начала операции вполне достаточно. Узкую полоску света Тина заметил сразу. Японец осторожно пробрался к двери и с удивлением обнаружил, что она заперта. К счастью, это была лишь легкая задвижка. Отогнуть ее не составило большого труда. Впрочем, наемники все вернули на место. Гетеры не должны догадаться, откуда появились непрошенные гости. Спустя пару минут группа собралась возле выхода из подъезда. Дверь в нем отсутствовала, и разведчики могли свободно наблюдать за улицей. Она казалась совершенно пустынной, и не верилось, что где-то рядом скрываются сторожевые посты мутанток. Судя по всему, здание располагалось в центре квартала, и возле него проходила лишь небольшая улочка, идущая с востока на запад. Подобный расклад не слишком устраивал наемников, но выбора не было. «Куда двинемся?» — тихо спросила Линда. «На запад», — тотчас откликнулся Аята. «И будем надеяться, что там есть магистраль, которая приведет нас на юг. В противном случае наши шансы на спасение весьма невелики». «Тогда чего мы медлим?» — улыбнулся Храбров, обнажая меч. Они дружно выскочили на улицу и, что есть сил, бросились на запад. В полной тишине, в пустынном районе, это казалось полной глупостью. Однако свою тактику разведчики менять не собирались. Вскоре земляне убедились, что их маневр не остался незамеченным. Вспыхнуло сразу несколько костров, раздались отчаянные женские крики, засвистели первые стрелы. Пока все это, правда, носило стихийный характер. Однако постепенно ситуация начала осложняться. Сзади появилась погоня, а из окон на группу сыпался град дротиков, камней и стрел. Только чудо пока спасало разведчиков от серьезных ран. И тут воины увидели широкую магистраль, уходящую на юг. Это было то, что нужно. С удвоенной энергией они устремились по шоссе. Сколько им осталось? Может, 300 метров, может, 400, может, 500? Это было неважно. Разведчики бежали так, что не чувствовали ног, не соображали, что происходит вокруг. Им навстречу выскакивали вооруженные гетеры, но тут же отлетали в сторону под ударами мечей. Жара застилала глаза, пот лился ручьями, а впереди показалась группа мутанток. Она стояла неподвижно и явно поджидала беглецов. Еще одно усилие, еще один рывок. Но именно в этот момент и случилось непоправимое. Метко выпущенная стрела пробила шею кайнца и разорвала кадык. Граф сходу рухнул на землю. Олесь затормозил, чтобы ему помочь, но увидел лишь взмах руки и стекленеющие глаза. Храпя и отплевываясь кровью, Генрих приподнялся на локтях, но тотчас снова упал. Его тело замерло навсегда. А спустя несколько секунд разведчики достигли границы клана. Удивленная, их действительно поджидала Зенда Тиун. Глядя на уставших, истекающих кровью наемников, Гетера с восхищением проговорила: «Если честно, то я не верила, что вам удастся этот прорыв. Пройти зону воительниц со столь малыми потерями – настоящее чудо. Теперь я понимаю, как вы преодолели сектор чистых». «Для нас эта потеря очень велика», – с трудом вымолвил Храбров. «Такой воин стоит десятка других, однако война есть война. Надеюсь, наш договор остается в силе». «Само собой», – улыбнулась мутантка. Тем временем со стороны воинственных гетер приближался большой отряд. Он насчитывал не менее 30 женщин, и возглавляла его высокая, крупная брюнетка. Предводительница была озлоблена неудачей и наглостью противника. Подойдя вплотную к Тиун, она громко сказала: «Зенда, на твоей территории находятся чужаки, отдай мне их. Они должны понести суровое наказание». «Сожалею, но они мои гости», — ответила глава умеренных Гетер. «Я в долгу у одного из этих людей, так что твоя просьба, Глен, совершенно напрасна». «Они убили 5 моих воинов, еще 3 ранено», — воскликнула мутантка. «Где же братство Гетер?» «А разве сектору угрожает опасность?» — усмехнулась Тиун. «Не думаю, что 2 мужчин и 2 женщины представляют угрозу. Тебе надо было просто быть с ними повежливей». Глаза 2 лидеров встретились. Ни одна из них не собиралась уступать. Обе были сильными и властолюбивыми женщинами. Трудно сказать, чем бы закончилась дуэль взглядов, но над зоной вновь начали подниматься клубы дыма. Новое вторжение. «Мы еще поговорим об этом», — гневно произнесла Глен. Ее отряд быстро развернулся и двинулся к внешней границе. Там разгорался нешуточный бой. Все силы воинственных Гетер были приведены в боевую готовность. «Властелины пустыни», — пояснил Олис. «Не волнуйтесь, через сектор не прорваться даже им», — сказала мутантка. «А вы, как я понимаю, спешите, ведь есть и другие пути выхода из нейтральной зоны. Например, радиоактивная зона». «Это реально?» — заинтересованно спросил Тина. «Для властелинов пустыни вполне», — ответила Зенда. «Хотя я не завидую тем, кто увидит этот кошмар. Дикие мутанты очень опасны. Они не знают страха и ради пищи готовы на все». «Тогда нам действительно стоит поторопиться», — вымолвила Ята. Несмотря на то, что у разведчиков было много мелких ран, порезов и ссадин, останавливаться они не стали. Вся помощь оказывалась на ходу. Само собой, об изучении сектора Гетер не могло идти и речи. Наемники видели, с каким интересом рассматривали их многие женщины, но время. Именно его у наемников и не было. Отрыв от преследователей необходимо увеличить до максимума. Ведь в пустыне властелины их догонят без малейшего труда, и, судя по всему, они долго в секторе Гетер не задержатся. Дураками мутанты не были никогда. Побег группы оказался неожиданным и для Карса, и для Коуна. Подобной прыти от разведчиков, да еще в середине дня, трудно было предвидеть. Блефовали они просто великолепно, и тем не менее, 2 отряда собрались очень быстро. Погоня началась уже спустя 5 минут. Как и следовало ожидать, вперед вырвались властелины пустыни, за ними двигались бандиты Линка. Угадать, куда направлялась группа, было несложно. Разведчики могли покинуть город только через территорию Гетер, тем более, что одной из них Храбров спас жизнь. Опять счастливая случайность. Казалось бы, найти следы беглецов будет легко, но они словно сквозь землю провалились. Проклиная все на свете, вождь мутантов направил свой отряд на юг. Они достигли границы и вторглись в сектор воинственных Гетер. Воительницы могли позволить властелинам пустыни пройти через их территорию, но только по определенному коридору и под конвоем. Это было условие их договора. 10 лет назад Карс не придал этому значения. Но сейчас оговорка приобрела определенный смысл. Властелины могли потерять много времени на переговоры, пойти не по тому маршруту. Чтобы этого не произошло, вождь решился на крайнюю меру – прорыв. Мутанты сходу убили 2 женщин и устремились по улице. Однако они не знали реальной силы Гетер. Разведчики расшевелили это гнездо, и перед властелинами вырос заслон из 1000 воинов. А сверху сыпались камни, копья, стрелы. Вести бой в таких условиях было равносильно самоубийству. Потеряв 2 солдат, Карс приказал двигаться на восток. Он хотел вырваться в радиоактивный сектор. С трудом отражая атаки женщин, мутанты начали отступать. Несмотря на огромные потери, гетеры продолжали теснить врагов. И тут в эту мясорубку влез Коун со своим отрядом. Трое бандитов были застрелены сразу, остальные двинулись по следам властелина в пустыне. Битва постепенно разрасталась. Крики, вопли, стоны раненых, звон мечей — все слилось в единый звук. Зенда оказалась права. Прорваться через зону воинственных гетер силой не мог в Морсвилле никто. Спустя 15 минут шесть окровавленных мутантов перебрались через высокую стену и оказались в диком секторе. Место действительно было ужасающим. Пустыня засыпала песком большую часть воронки, скрыла оплавленные камни, однако всюду торчали останки каркасов уцелевших домов. Время от времени раздавался нечленораздельный вой. Мимо пробегали какие-то кошмарные тени. Даже у таких гигантов, как властелины пустыни, появилось чувство страха. Теперь они понимали, почему Морсвилл обнес эти земли шестиметровой стеной. Существа, обитавшие здесь, угрожали всему живому. Огромные, дикие, необузданные. Осмотрев своих воинов, Карс повел их вдоль стены на юг. Углубляться на радиоактивную территорию у мутантов желания не возникало, а спустя несколько минут в этот ад попали и бандиты Коуна. От отряда осталось всего 11 человек. Они с ужасом смотрели по сторонам, не веря, что подобное вообще может существовать. Куски арматуры, обожженные дома и груды обвалившихся зданий. Кто здесь жил, можно было только предполагать. Впрочем, задерживаться в подобном месте не стоило. Из полуразрушенных строений начали вылезать ужасные монстры. Безумные глаза, голые тела, огромные клыки и когти. Назвать этих чудовищ мутантами не поворачивался язык. Хищные, голодные животные. Вот, пожалуй, наиболее точное определение. «Пора уходить!» — отчаянно выкрикнул Хинц. Отдавать приказ Линку уже не пришлось. Отряд дружно, что есть сил, устремился на юг. Следы властелина в пустыне были видны очень отчетливо. Избиться с пути бандиты не могли. Однако, почуяв добычу, монстры бросились в погоню. Их насчитывалось не менее десятка, самого разного веса и телосложения. Они издавали ужасные вопли и размахивали руками. Самое прискорбное, что мутанты оказались намного быстрее людей. И вот уже первый из них почти догнал отряд. Совершив невероятный прыжок, гигант сбил с ног последнего солдата. Не церемонясь, он впился зубами ему в шею. Раздался страшный крик отчаяния и боли. На какое-то мгновение бандиты замерли. Они резко развернулись и в 10 мечей и копий довольно быстро прикончили мутанта. Воину помощь уже не потребовалась, у него были сломаны шейные позвонки. Не дожидаясь новой атаки, отряд вновь обратился в бегство. К счастью, монстры оказались не только сильны, но и глупы. Увидев два распростертых тела, они жадно набросились на добычу. Тела покойников в считанные мгновения превратились в кровавое месиво. Казалось бы, люди могли передохнуть, опасность миновала, но это было не так. Из своих нор вылезали все новые и новые мутанты. Несладко пришлось и властелинам пустыни. Аланс заметил чуть в стороне еще одно место страшного побоища. Возле мертвого тела солдата Карса лежало еще 6 трупов, а около них копошилась толпа безмозглых, забрызганных кровью чудовищ. Они уже были сыты и на бандитов внимания не обращали. 2 километра. Ничтожное расстояние превратилось в сущий ад. Бандитам повезло, что властелины пустыни расчистили дорогу, иначе потери были бы намного больше. Тем не менее, у самой стены Коун потерял еще 2 воинов. Откуда появились эти 3 монстра, Аланец так и не понял, но их атака стала полной неожиданностью. Хорошо хоть, что гиганты не имели оружия. В конце концов, бандитам удалось прикончить мутантов, но 2 человека были разорваны в клочья. Проклиная все на свете, советник перебрался через стену. Вслед за ним двинулись остальные солдаты. Отряд оказался на самом краю города, и воины без труда различали сторожевые посты гетер на крышах высотных домов. Морсвилл остался позади. «Куда теперь?» — спросил Аланс. «На космодром?» «Нет», — возразил Линк. «Пойдем по следам властелина в пустыне. Они лучше нас найдут разведчиков. Кроме того, я не хочу, чтобы эти мутанты выместили свою злобу на отряде. Будем держать их в поле зрения и надеяться, что властелины все же прикончат группу». «Неплохое решение», — согласился тосконец, «но нам надо поспешить. Мутанты были здесь не менее 20 минут назад». Без особого энтузиазма воины двинулись за следопытом. От мощного, готового на все отряда осталось 8 человек. Коуну было не жаль погибших, однако он понимал, что поход обошелся ему слишком дорого. Ярох вряд ли одобрил бы подобную экспедицию. Но самое главное в другом – разведчикам удалось прорваться. Вот где неудача. Если 4-й космодром уцелел, а такие подозрения были, то группа в любом случае до него доберется. Линк уже помешать этому никак не мог.